начиная с его дебюта, совершаются в ночное время. Он так и останется навсегда совой, приурочив литературную работу к этим своим часам. Майков говорит, что Достоевский явился к нему в возбужденном состоянии, и, как можно понять, не по одной, только личной надобности. У него к хозяину имелось важное поручение. Время было позднее, и гость остался у Майкова ночевать. По-доброму интригуя читателя, один исторический билетрист в одной из прежних книг, почтительно названный нами ЧБ, то есть «Чувствительный биограф», так живописует сцену несостоявшегося майковского падения. Только когда улеглись, Майков в своей кровати, Достоевский на диване напротив, началось главное. Главное заключалось в следующем. Достоевский афилирует, то есть, выражаясь доступнее, вербует Майкова. Для успешной деятельности типографии потребны профессионалы, причем не только техники, но и литераторы. Нет сомнений, что Майков выбран именно в этом качестве. Называются имена семерых потенциальных типографов. Майкову предлагается быть восьмым. Майков так передает слова Достоевского. Вы, конечно, понимаете, что Петрашевский болтун, несерьезный человек, и что из его затей никакого толка выйти не может. А потому из его кружка несколько серьезных людей решились выделиться, но тайно и ничего другим не сообщая, и образовать особое тайное общество с тайной типографией для печатания разных книг и даже журналов, если это будет возможно. Для печатания разных книг и даже журналов цель поставлена именно так. То есть мог иметься в виду и бесцензурный периодический орган, первый в России подпольный журнал. Весной 1847 года, дебютировавший в Санкт-Петербургских ведомостях в качестве фельетониста Достоевский, как видим, готов продолжить журналистскую карьеру записками из подполья, разумеется, совсем иного толка, чем классические записки. Любопытна также аргументация. Почему Петрашевский – человек несерьезный? По логике Достоевского, он своего рода репетилов. Необходимы не разговоры, а дело. Инициатива теперь переходит в руки серьезных людей. Это кажется невероятным. В одну историческую ретроспективу как бы вписаны два взаимоисключающих плана. То самое лицо, которое мудро и с легкой насмешкой отвергло филипповский прожект, теперь ввязывается в предприятие, несравненно более опасное, и изо всех сил старается втянуть в него других лиц. Закон так отзывается о подобных намерениях. «Всяк, кто, не приобрев законным образом права на содержание типографии, уличен будет в печатании рукописи или книги, хотя бы он, и, впрочем, ничего вредного в себе не содержала и даже напечатана была с одобрения цензуры, подвергается трехмесячному заключению, отобранию всего типографского заведения, всех напечатанных экземпляров и пении 5000 рублей». Менее всего Достоевский и его друзья собирались печатать что-либо с одобрения цензуры, дабы в крайнем случае отделаться трехмесячным заключением и громадным, но все же менее ощутимым, нежели смертный приговор, денежным штрафом. На едва ли не риторический вопрос Достоевского, желает ли он Майков вступить во вновь образованное тайное общество, спрашивающий, по-видимому, очень надеется на положительное решение. Аполлон Николаевич, естественно, отвечает вопросом, с какой, собственно, целью, и получает исчерпывающий ответ. Конечно, с целью произвести переворот в России. Мы уже имеем типографский станок. Его заказывали по частям в разных местах, по рисункам Мордвинова. Все готово. На это Майков, ровесник Достоевского, резонно возражает, что он не только не желает вступать в указанное сообщество, но и другим советует отстать от него, Какие мы политические деятели! Мы поэты, художники, не практики и без гроша. Разве мы годимся в революционеры?